Глава третья. На следующий день я сказал Рустициане, что намерен вернуться в дом дяди, и усердно поблагодарил ее за заботы обо мне во время моей болезни. Сборы мои были недолги, так как все мои вещи были уже уложены в том дорожном ларе, который Симах давно прислал мне из Медиалана с одним из рабов. Но вечером, в последний день моего пребывания в доме Симаха, мне пришлось пережить тягостное объяснение с Валерией. Валерия, по обыкновению, пришла ко мне поздно вечером в последний раз дать мне какое-то лекарство. Но на этот раз разговор у нас долго не складывался, и я тщетно пытался вызвать Валерию на какие-нибудь общие рассуждения. Наконец она сказала печально: «Неужели, милый Юний, ты больше никогда не вернешься в наш дом, и я больше никогда тебя не увижу?» Я ответил, что непременно вернусь, хотя бы для того, чтобы поблагодарить Симаха, когда он будет вновь в городе, и что вообще никто не помешает нам с Валерией встречаться. «Ты красивый мальчик, Юний», — возразила Валерия, — «и, вероятно, многие женщины тебе это говорили. Но скажи мне, что ты не скучал со мною в те часы, которые мы провели вместе. Тебе были неприятны мои поцелуи, но подумай, я никогда никого не целовала. У меня не было ни сестер, ни братьев, ни мужа, ни детей. Я тебя люблю нежно. И почему бы тебе не принять мою любовь? Ведь ты взял бы какую-нибудь вещь, если бы я тебе ее подарила. Неужели любовь не лучше вышитого пояса или серебряного кубка?» «Ты была очень добра ко мне», — проговорил я с некоторым усилием. «И, разумеется, мне было с тобой хорошо. Я даже не знаю, как мне тебе отплатить за твои заботы. Я навсегда твой должник». Видя, что я тронут ее словами, Валерия сделалась смелее. Она опять взяла меня за руку и, глядя мне в глаза заискивающими глазами, стала тихо твердить ласковые слова, а у меня не доставало сил заставить ее замолчать. Потом Валерия робко, с потупленным взором, попросила у меня позволения лечь рядом со мной на ложе. Я тоже не мог ей отказать, и она нежно приникла ко мне, хотя я со своей стороны ничем не отвечал на ее ласки. Так долго мы лежали молча, и я чувствовал около себя тело девушки, какое-то дряблое и словно покрытое чешуей, а на своей шее дыхание горячее и прерывистое. Время от времени Валерия прикасалась поцелуем к моим волосам, но я не делал ни одного движения, притворяясь, что сплю. Наконец, утомленный, действительно уснул, а когда проснулся утром, Валерии со мною уже не было. Еще раз попрощавшись с Рустицианой, я приказал рабу нести мои вещи и пошел через весь город в дом Тибуртина. То был первый раз после моей болезни, что я видел перед собой весь Рим, и он мне казался родным и близким, как если бы я в нем родился и прожил много лет. Его шум и его грязь мне нравились после чистых и безмолвных улиц Медиалана. Я с наслаждением всматривался в разноцветную и разноплеменную толпу, двигавшуюся по всем направлениям, и сердце мое вновь билось от гордости, когда я видел перед собой золотую вершину Капитолия. «Нет, я все-таки римлянин», — повторял я самому себе. Мы уже приближались по всегда пустынной уличке к дому дяди, как вдруг я увидел, что навстречу со старческой поспешностью бежит Мильтиад, один из домашних рабов. Так как в ту минуту все время мне казалось родным, то и Мильтиаду я обрадовался, как давнему другу, и окликнул его, спрашивая, куда он торопится. «Ах, господин», — ответил он, — «у нас в доме большое несчастье, а я бегу за медиком». Больше он не сказал ни слова и побежал дальше. А я ускорил шаги и скоро был в вестибуле дома Тибуртина. Уже из Остии я увидел, что в доме тревога не меньше, чем в памятный день, когда пришло повеление императора об алтаре Победы. В Атрии толпились рабы, а сам сенатор в одной тунике беспокойными шагами ходил взад и вперед, молча размахивая руками. Заметив меня, он сказал коротко: «В несчастный день возвратился ты, Юний, но к тебе да будут благосклонны боги». Больше я от него ничего не мог добиться, он только махал рукой безнадежно. Даже рабыни отвечали на мои вопросы, уныло опуская головы. Я бродил по дому, сам охваченный смутным страхом, и, наконец, повстречал Аттузию, которая с виду была спокойнее других. От нее я узнал, что именно произошло. «Сегодня утром», — сказала мне Аттузия, — «мы говорили о твоем возвращении. Вскоре после того Намия исчезла из дома. Мать так испугалась, что всюду разослала рабов искать ее. Один действительно разыскал, но где? Подумай, девочка бросилась в Тибр, чтобы утопиться. Судовщики, бывшие поблизости, вытащили ее из воды и откачали, но она вся измерзла и теперь чуть жива. Известие поразило меня, как гром Юпитера. В глазах у меня потемнело, я стоял перед Аттузией, оцепенев, а она, сложив руки, молитвенно добавила: «И какой грех покуситься на свою жизнь, которую даровал нам благой Создатель!» Эти последние слова заставили меня вздрогнуть от негодования. Я едва не ударил Аттузию, но преодолел себя, повернулся, пошел молча прочь и, добравшись до комнаты, которая считалась моей, повалился на ложе. «Неужели это все из-за меня?» — повторял я в отчаянии. «Неужели я буду виновен в смерти маленькой милой Намии? Ее тень будет преследовать меня, как убийцу. На горе себе и на горе другим я приехал в город. Лучше было мне остаться в родной Аквитании, где жизнь моя текла мирно и тихо. Но что же я совершил? Чем я виноват? Валерия говорит, что я красивый мальчик. Разве же это моя вина? Разве это преступление? Боги сделали меня красивым, но я их не просил о том». Мои мысли путались. Я думал о Дидоне, бросившейся на меч после отплытия Энея. Думал о Федре, удавившейся после отказа Ипполита. Как все это красиво у поэтов, и как тягостно переживать это в жизни. Или я виноват тем, что думаю только о себе, о своем счастье, и правы христиане, требуя, чтобы мы душу свою полагали за ближних. Может быть, легче жить, служа другим, чем угождая себе? Должно быть, у героев древности были иные души, чем у нас. Люди того времени умели чтить веления богов, хотя бы через то они, как Эней, как Ипполит, губили других, а нашему времени только и подходит учение Христа, религия любви и всепрощения. У древних были силы, чтобы исполнять совет поэта, хранить дух твердый в событиях тягостных, умей и помни. А мы каждую минуту склонны повторять молитву распятого: «Доминует меня чаша сия». Мы выродились, и религия Юпитера отца-убийцы нам не по силам. Несколько овладев собой, я стал просить позволения войти к Намии, но меня долго к ней не пускали. Сначала она была без сознания и никого не узнавала, потом пришел медик, какой-то ученый грек, в длинном гематии, с бородой, как у Антисфена, но с глазами, как у лисицы. Он больше часа провел в комнате Намии, исследуя ее. Потом, войдя, стал объяснять свои выводы тетке, которая слушала его плача и, как кажется, ничего не понимая из его ученых рассуждений. Подойдя, я прислушался к их разговору, но тоже мало что понял в путанных объяснениях служителя бога Эскулапия и втайне подумал, что хитрый грек стремится учеными словами прикрыть свое невежество, как бедняки пестрым плащом свою постыдную наготу. «Я, Домина Клариссима», — говорил он, — «держусь эмпирической школы, так как свое искусство изучал в Александрии, где еще хранят мудрые предания Филина, Серапиона, Зевкса, перед которыми и Агафин, и Аритей, и сам Гален — ничто. Следуя советам моих учителей, вскрытие произвел тщательно и могу теперь установить все аналогии. Теорема в данном случае вполне благоприятна, потому что было много примеров выздоровления от такой болезни. Кроме того, между настоящим состоянием твоей дочери и простудой в холодной воде можно найти явный ипологизм. Таким образом, все, что предписывает нам наше искусство, сделано. Причина болезни найдена, и аналогии исследованы. Теперь мы будем лечить твою дочь, и ты увидишь, что значит правильные приемы медицины». Все дальнейшие советы болтливого медика сводились, однако, только к тому, чтобы держать Намию в тепле, до чего можно было додуматься, и не читав великих авторитетов прошлого. Тетка на этот раз отказалась от своей скупости и тут же щедро заплатила хитрому греку, обещавшему прийти и на следующий день. И как ни вздорны были речи медика, все же после его посещения все как-то успокоились и начали надеяться на счастливый исход болезни. После медика к Намии провели отца Никодима, несмотря на то, что я просил не мучить бедную девочку его проповедями. Аттузия строго мне возразила: «Ты так говоришь, потому что не знаешь Святого Писания. У апостола прямо сказано, что если кто захворает, должен призвать священника, и его молитва исцелит болящего лучше всех лекарств. Сила молитвы велика, и когда-нибудь ты сам ее испытаешь». Только под вечер мне сказали, что Намия сама зовет меня к себе. С сердцем сильно бьющимся я вошел в комнатку Намии. Девочка лежала в постели, вся закутанная, и по ее пылающему лицу было видно, что у нее жар. Я горестно опустился на колени перед ложем, Намия же слабо улыбнулась мне и сказала: «Итак, мне пришлось тебя увидеть еще раз, братик. Я думала, что умру и тебя больше не увижу. Видишь, ты не верил, что я брошусь в Тибр, а я это сделала. Боги, какая холодная вода в нем! Сестрица! Милая сестрица!» — воскликнула я. — «Зачем ты это сделала? Почему ты не подождала, пока я вернусь? Я бы тебе все объяснил. Ты поняла бы, что ошибаешься. Я тебя очень, очень люблю, милая сестрица!» — «Нет, — возразила Намия, — ты любишь Гесперию. Ты по ее приказанию поехал в Медиалан, я это узнала. А я не хотела жить, если ты меня не любишь». «Неправда! — простонал я. — Я Гесперию ненавижу, клянусь тебе Юпитером, всеми богами. Я ее ненавижу, презираю, проклинаю. Я ей отомщу за все, и за себя, и за тебя». Намия неожиданно привстала, села на постели, положила горячую руку мне на шею и заговорила торопливо и порывисто: «Знаешь, я сначала хотела прямо себя убить, но потом подумала, разве же это будет достаточное для него наказание. Тогда я решила тебе отомстить по-другому. Я пошла к нашему рабу, я тебе не скажу, к которому, и заставила его стать моим любовником. Да-да, настоящим любовником. Так что я уже не девочка теперь. Потом я пошла на улицу, и когда меня позвал какой-то прохожий, последовала за ним к нему в дом, и он тоже был моим любовником. И так я ходила много раз. И все эти дни жила как меретрика. Я даже деньги брала за свои посещения. Вот они у меня лежат там, в ящике. Я тебе сделаю наследником этих денег. Может быть, это будет тебе на пользу». Я не выдержал, слушая речи Намии, зарыдал, как маленький мальчик, и твердил: «Ты неправду говоришь, Намия, этого не было, этого не могло быть». «Нет, все было именно так, все правда», — отвечала мне она. Почти не понимая, что я говорю, я пытался утешить девочку, твердя отрывочные слова: «Это ничего, сестрица, я тебя люблю, ты поправишься, я на тебе женюсь, я вручу тебе кольцо. Где я, Гай, там будешь и ты, Гая, мы будем счастливы, фелицитер, да?» «Нет», — опять возразила Намия, тихо качая головой, — «я не выздоровлю, я не хочу выздороветь, ты на мне не женишься, и я умру. Мне должно умереть. А ты возьми мои деньги, я тебе их оставляю в наследство. Они тебя сделают умнее. Ты красив, юний, но недостаточно умен. А я была слишком умна и потому должна умереть. Мне один старик сказал, что я умна, как Психея. Но я думаю, что я умнее ее. Она не умела обмануть Амура, а я бы сумела. И ты меня не сумел обмануть, а мог бы». Здесь речь Намии стала путаться, и было видно, что к ее мыслям примешиваются видения бреда. Ей виделись в постели гарпии, оскверняющие одеяло, и она просила меня прогнать их. «Юни, милый, — говорила она, — отгони их, Это последняя услуга, которую я у тебя прошу. Неужели этого ты для меня не сделаешь? Ты ничего для меня не хочешь сделать. Но скоро я умру и больше ни о чем просить тебя не буду». В совершенном отчаянии я должен был позвать Аттузию. Маленькая Намия билась и кричала, отмахивалась руками от незримых птиц, а потом вдруг начинала говорить бесстыдные слова, заставлявшие ее сестру креститься. Кое-как мы снова закутали Намию в теплые шерстяные одеяла и уложили ее в постель. Я вышел из комнаты Намии с таким чувством, словно все мое сердце было разбито в мелкие куски, как стеклянный сосуд, по которому били молотком. О том, чтобы уснуть, я не мог и думать. И еще долго бродил по улицам города, сжимая кулаки и посылая проклятие Гесперии. Я не переставал думать о Гесперии за все время своего пребывания в доме Симаха. Но после признания Намии, та жажда мести, с которой я вернулся в Рим, выросла в моей душе до размеров крайних. Думаю, что сам Атрей не так ожесточенно жаждал отомстить Фиесту и не более наслаждался мечтами о мести. «Проклятая сирена!» — говорил я сам себе. «Все, все я припомню тебе. И свои слезы на грязных камнях мостовой, когда ты ласкала гнусного лизоблюда Юлиания. И свои мучения в подземной тюрьме, где я умирал от голода и от цепей, въедавшихся мне в тело, пока ты роскошествовала со своими любовниками в Риме. И смерть этой бедной маленькой девочки, если она действительно умрет. Ты дала мне кинжал, чтобы убить человека. Хорошо, я воспользуюсь твоим кинжалом. Я его направлю против тебя же. Но раньше я заставлю тебя испытать 1000 оскорблений. Я придумаю бесчисленные унижения, которым сумею тебя подвергнуть. Я сделаю тебя посмешищем всего Рима. Всю свою жизнь я посвящу этой мести, так как все равно я уже решился на смерть. Берегись, Гесперия. Я находил особое наслаждение в том, чтобы повторять такие слова. Я ими упивался, как сладким и крепким вином, и прохожие, видя, что я разговариваю сам с собой, должны были считать меня одержимым безумием.